Спустились сумерки, и устроители стали закрывать базар. Проплыла к выходу толстуха, неся под мышкой корсет. Обертывать покупки было запрещено из-за нехватки бумаги. Артур Роу пробормотал. «Спасибо, большое спасибо». Он так отчетливо ощущал, как его со всех сторон окружает кольцо людей, что на миг даже усомнился, дадут ли ему дорогу. Но, как и надо было ожидать, прервал молчание священник. Он взял Роу под руку и слегка ее пожал. «Молодец!» — сказал он. «Молодец!» Поиски клада тоже спешили закончить. Тут уж Роу ничего не досталось. Он стоял и смотрел на игру, держа свой кекс и маленького герцога. «Мы и так запаздываем», — сетовала дама, подрагивая полями шляпы. Несмотря на поздний час, еще один посетитель не поскупился заплатить за входной билет. Подъехало такси, и какой-то человек опрометью кинулся в шатер гадалки, как грешник перед неминуемой смертью бросается в исповедальню. Кто это? Еще один веривший в необычайный дар миссис Белэйрс или просто ее муж, заехавший за ней, чтобы проводить домой после бесовской тризны? Мысль эта занимала Артура Роу, и он не обратил внимания на то, что последний из кладоискателей уже зашагал к выходу. Он остался один под платанами в обществе строителей базара. Заметив это, он почувствовал себя неловко, как последний посетитель ресторана, на которого обращены взгляды официантов, нетерпеливо ожидающих его ухода. Но прежде чем он успел дойти до ворот, его догнал священник и развязно спросил: «Неужели вы хотите унести свой приз?» «Да, пора уходить». «А у вас нет желания? Это принято на благотворительных базарах снова пустить кекс в розыгрыш, памятуя о добрых делах». Что-то в его тоне, едва уловимая покровительственная нотка, как у добродушного старосты класса, поучающего новичка святым традициям школы, обидела Роу. «Да ведь у вас совсем не осталось посетителей. Я подразумевал розыгрыш среди нас, тех, кто остался». Он снова мягко пожал собеседнику руку. «Разрешите представиться, моя фамилия Синклер. Говорят, у меня есть дар — получать дары». Он хихикнул. «Видите ту даму? Миссис Фрейзер. Небольшой дружеский аукцион даст нам возможность сделать скромный вклад в общее дело». «По-моему, это звучит не совсем скромно. Все они тут необыкновенно милые люди. Я хотел бы вас с ними познакомить, мистер...» Роуза упрямился. «Странная манера устраивать благотворительный базар, не отдавать людям выигрыш. Но вы же, надеюсь, не посещаете благотворительные праздники, чтобы на них наживаться». Сквозь внешнее благодушие у мистера Синклера вдруг проглянуло что-то злобное. «Я не собираюсь здесь наживаться. Вот, возьмите фунт стерлингов, но кекс я хочу оставить себе». Мистер Синклер, уже не таясь, махнул рукой остальным участникам, показывая, что дело проиграно. Роу спросил: «Может, вы хотите, чтобы я вернул вам маленького герцога? Ведь и он даст возможность вашей миссис Фрейзер сделать скромный вклад в общее дело». «Право же, не стоит разговаривать со мной таким тоном». День был безнадежно испорчен. Глупая стычка заглушила дорогие воспоминания, навеянные духовым оркестром. «До свидания», — произнес Роу. Однако ему не сразу дали уйти. В помощь мистеру Синклеру подошла целая делегация. Ее возглавляла дама, наблюдавшая за поисками клада. Поля ее шляпы взволнованно колыхались. Она жеманно улыбнулась. «Боюсь, что несу вам дурную весть». «Вы тоже хотите получить кекс?» — спросил у нее Роу. Она снова улыбнулась, но теперь уже с напускным простодушием. «Мне придется у вас его отнять. Видите ли, к сожалению, произошла ошибка относительно его веса. Он не совсем такой, как вы сказали». Она сверилась с бумажкой, которую держала в руке. Та грубая женщина была права. Настоящий его вес — 1550 граммов. И вон тот джентльмен, она махнула рукой в сторону киоска, выиграл кекс. Там стоял человек, который поздно приехал на такси и побежал в шатер миссис Белэйрс. Сейчас он держался в тени возле киоска, где разыгрывался кекс, предоставляя дамам-благотворительницам защищать его права. Неужели миссис Белэйрс подсказала ему вернее? «Странно, очень странно», — сказал Роу. «Он назвал точный вес?» Дама ответила с некоторым замешательством, как неопытный свидетель, припёртый к стенке во время допроса. «Ну, не совсем точный. Он ошибся граммов на 100». Тут к ней вернулся апломб. Он сказал, что кекс весит 1 кило 650 граммов. «В таком случае кекс все равно остается за мной, потому что в первый раз я угадал его вес, сказал, что в нем 1,5 кило. Вот вам фунт на ваши добрые дела, и всего вам хорошего». На этот раз, видно, он поймал их врасплох. Они совсем онемели и даже забыли сказать спасибо за деньги. Выйдя из ворот, он оглянулся и увидел, что люди, стоявшие у киоска, тоже подошли к ограде. Он помахал им рукой. Афиша на решетке гласила: Фонд помощи матерям свободных наций. Благотворительный базар под покровительством членов королевской фамилии.